Глава 16. 3 января, чуть свет, Власов пошел на комбинат, чтобы успеть к пуску фабрики. Непростое это дело — запуск цехов со сложным оборудованием после двухнедельного перерыва, в особенности зимой. Даже за такое короткое время огромные корпуса охлаждаются, застывает в коробках масло, растягиваются приводные ремни, не тянут моторы и станки хлопают. Бывает и так, они не идут без всякой видимой причины. В такие дни, по установившейся традиции, к началу первой смены собираются все командиры производства, ремонтчики, наладчики, электрики, запасные поммастера. Запуск фабрики приобретает торжественный характер. Но на этот раз все складывалось на редкость удачно. Уже через полчаса после запуска фабрики главный диспетчер, разыскав Власова в ткацком цехе, доложил, что все цехи пущены вовремя и работают нормально. Не успел Власов вернуться к себе, как прибежал к нему в кабинет главный бухгалтер Варочка и с веселым видом сообщил: «По моим предварительным подсчетам, план по снижению себестоимости и накоплениям будет выполнен. Следовательно, будет и директорский фонд. Хоть небольшой, но все же будет. Замечательно. Завершим реконструкцию, даже если главк не даст нам денег. Согласно инструкции Министерства финансов от 1933 и 47 годов, вы имеете право израсходовать на оборудование и улучшение производства не более 25% директорского фонда. Однако должен вас предупредить. Во-первых, использовать эти деньги можно не раньше, чем утвердят годовой баланс, а во-вторых, это будет слишком мало. К нам уже поступили счета на 280 тысяч рублей. Как же быть? 1100 наскребу. С остальными платежами будут большие неприятности. Сидор Яковлевич, выручайте. Найдите выход, иначе поставщики прекратят отгрузку материалов. Нельзя ведь остановиться на полдороги. «Да, задали вы мне задачу. Ладно уж, 7 бед, 1 ответ. Попытаемся обойти банк и оплатить долги за счет будущего директорского фонда, а там видно будет. Может быть, еще главк отпустит немного денег. На это у меня надежда слабая. Постараемся выкрутиться собственными силами. Наведем строжайшую экономию во всем. Заработаем за этот год большой директорский фонд. У меня к вам еще одна просьба. Но прежде я хочу проехать с вами в общежитие. Речь опять о деньгах? Ничего не скажу, пока не увидите все собственными глазами». Власов позвонил, вызвал к себе коменданта и, посадив его и бухгалтера в машину, поехал. Накануне Нового года Власов побывал во всех домах, принадлежащих комбинату, и ужаснулся, увидев, в какой тесноте живут рабочие. За товарной станцией, на берегу замерзшей речушки, машина остановилась около 2 низеньких зданий, напоминавших скорее овощехранилище, чем человеческое жилье. Штукатурка облезла, оконные рамы покривились. На крышах из-под снега торчали куски плохо прикрепленного тола. В первом бараке, куда они вошли, их сразу обдало запахом щей и стирки. В маленьких клетушках, отгороженных фанерными стенами, жили целые семьи. Ватага ребятишек играла, расположившись тут же на грязном полу узкого коридора. В холодной комнате, называемой кухней, шипело на столах и табуретках штук 12 примусов. Над головами хозяек сушилось белье. «Как живем?» — спросил Власов, здороваясь с хозяйками. «Сами видите?» — не очень приветливо ответила одна из них. «Попробуйте хоть сутки побыть в сырой клетушке, да еще с 3 детьми, тогда узнаете», — сказала другая. 5-й год обещают переселить. Одни разговоры, надоело слушать», — вставила третья. «Не нужно было самовольно вселяться». Пожилой комендант с помятым лицом пьяницы обратился к Власову с разъяснениями. «Товарищ директор, в этих временных бараках жили строители. Кончили работу — уехали. Дело было перед самой войной. Хотели бараки снести, да не успели. Вот они самовольно заняли их, ни у кого не спросясь. А теперь жалуются. Вы же знаете, как туго у нас с жильем. Но ведь не от хорошей жизни люди перебрались сюда, — оборвал его Власов. Хозяйки бросили стряпню, окружили директора, заговорили, перебивая друг друга. А что нам было делать? Муж в одном общежитии, я в другом. 3 года врозь жили. Ребенок родился. В общежитии не разрешают держать. У Рогожской заставы дом наш сгорел. В клуб переселили. 5 семей в одном зале ютилось. Выходит, мы так и будем жить? Поблизости ни детского сада, ни яслей. Чуть свет детей в город таскаем. Воду берем за 1/2 версты. Власов посмотрел на бухгалтера. Тот молча отвел глаза. «Успокойтесь, товарищи. Что-нибудь да придумаем для вас», — сказал Власов. «Да уж постарайтесь. Вся надежда на вас. Говорят, сами выросли в казарме. Знаете, что за житье здесь?» Пожилая женщина ласково улыбнулась ему. «М-да», — проворчала Варочка, когда они вышли на улицу. Во второй барак не пошли. Он ничем не отличался от первого. «Для полноты картины заглянем еще в общежитие», — предложил Власов. Во время войны школу ФЗО закрыли и помещение заняли под общежитие. На первом этаже, в 3 классных комнатах и в большом зале жили мужчины, во 2-м и 3-м — женщины. Кирпичный дом, напоминавший коробку, давно не ремонтировался. Облезлые железные кровати стояли почти впритык друг к другу. В общежитиях было тесно, а в мужском — грязно, неуютно. В большом зале жили 16 человек. Недалеко от дверей, откинувшись на спинку сломанного кресла, сидела толстая уборщица, закутанная в платок, и что-то вязала. За большим столом обедали 3 мужчин. На 4 кроватях спали рабочие. Молодой парень у окна читал книгу. На давно некрашенном полу валялись обрывки бумаги, корки хлеба, какие-то объедки. «Почему не убрано?» — спросил Власов у уборщицы. «Разве за ними угонишься? Народ неаккуратный, убирай, не убирай, толк один. Так и будете жить в грязи?» Уборщица, продолжая вязать, пожала плечами. Поднялись на 2-й этаж. Здесь было почище. На некоторых кроватях белые покрывала, пуховые подушки. На столах разглаженные скатерти. Власов обратил внимание, что 2 кровати в углу отгорожены ситцевыми занавесками. «А это зачем?» — спросил он у коменданта. «Переженились», — ответил тот. «И с мужьями живут в общей комнате? Что поделаешь, народ приспосабливается». На обратном пути все молчали. Наконец Власов сказал. «Вот в каких условиях живут наши рабочие. Ни отдохнуть, ни погреться. Даже спецовки высушить негде». «Скверно, что и говорить», — сказал бухгалтер. «Но я не вижу выхода». «А я вижу». «Интересно, какой?» «В ожидании лучших времен построить за городом 2 стандартных дома и переселить туда людей из бараков. Над гаражом, во дворе, где живу я, сделать еще 2 этажа, получим 18 комнат. Этого пока хватит для одиночек. Помещение ФЗО освободим и наберем учащихся. Опять нужны деньги?» «Вы абсолютно правы, Сидор Яковлевич. Деньги нужны будут даже при коммунизме». «Шутите? Не плакать же нам с вами. Подумайте, а я за это время закажу проект и сделаю все, чтобы министерство выделило нам 2 стандартных дома». После обеда позвонил Никонов и весело сказал Власову. «Хочу сделать вам новогодний подарок. С машиностроительного завода сообщили, что 1-2 автоматических станка готовы. Надо послать туда людей и принять станки на месте». «Это действительно подарок». «А когда начнут серийный выпуск?» «В 1-м квартале обещают 60 станков». «Большое вам спасибо, Юлий Борисович. Завтра же пошлю». Власов вызвал к себе 2 лучших специалистов ткацкого поммастера Антохина и ремонтчика Нинашева и велел им собираться в командировку за станками. «Вы там хорошенько осмотрите все. 10 дней поживите на заводе, примите участие в сборке. Имейте в виду, здесь станки будете монтировать сами». «Понимаем, не маленький», — ответил Антохин. «Кажется, дело понемножку налаживается», — подумал Власов, отпустив рабочих. Удивительно счастливое время переживал Леонид. Жизнь его до предела была заполнена новой увлекательной работой, новым пробуждающимся в душе чувством. И когда он нередко вспоминал теперь о своей жизни в доме отчима, она, эта жизнь, казалась ему тусклой, безрадостной. Ему, конечно, и раньше приходилось встречаться с девушками. Он ухаживал за хорошенькой физкультурницей из геологического института. Был в дружеских отношениях с подругой сестры Светланой, даже целовался с нею. Но такого чувства, как к Наташе, он никогда еще не испытывал. В прошлое воскресенье они встретились, впервые после новогоднего вечера. Наблюдая, как Леонид долго брился, как он с особой тщательностью завязывал галстук, Сергей решил, что пришла и его очередь поиздеваться. «Ну, брат, что-то ты сегодня очень уж долго прихорашиваешься. Неужто надеешься, что найдется девчонка, которая позарится на такого урода, как ты? Что, завидки берут? Просто радуюсь за тебя. И правильно делаешь, есть чему радоваться. Шутки в сторону, в чем дело? Хочу понравиться. Кому? Много будешь знать, скоро состаришься. Я пошел». Он схватил коньки и выбежал на улицу. День был солнечный, с морозцем. До назначенного времени оставалось еще полчаса. Леонид смешался с толпой и медленно пошел по широкой аллее между станцией метро и парком, испытывая какое-то особенное радостное возбуждение. И вдруг он столкнулся с Сашей. Вид у того был какой-то потрепанный. Шапка съехала на бок, из-под воротника пальто торчало кашне. «А-а-а! Александр Модестович, наше вам почтение. Как изволите поживать?» Леонид подошел и протянул руку. Нашел время шутить. Саша нехотя поздоровался. «Что случилось? У тебя такой вид, словно тебя из петли вынули». «Почти угадал. Куча неприятностей. С матерью поссорился, курсовую работу не сдал, грозятся к экзаменам не допустить, а тут еще ребята подвели, обещали ровно в два и не идут, замерз совсем». «Пустяки. Зашел бы в забегаловку и пропустил бы грамм 100. Что я, горький пьяница, чтобы бегать по забегаловкам, да еще одному? Бывает, в компании выпью немножко, а так... Знаю, дружки твои пьют больше, это и понятно. Вадиму, как поэту, нужно вдохновение. Борис — сын знатного человека, ему о куске хлеба думать не приходится. А вот ты вроде меня, гол как сокол». «Что пристал? Сказал ведь, что утром я уже имел баню от мамаши, с меня хватит». В 1942 году Сашина мать Софья Николаевна, потеряв мужа, известного профессора Ордынцева, умершего от воспаления легких, осталась одна на белом свете с 14-летним сыном на руках. По образованию она была химиком, и коллектив института, директором которого долгие годы был Ордынцев, настоял на том, чтобы ее зачислили к ним на работу. Она стала младшим научным сотрудником. В этом же институте работала Изабелина. У Саши обнаруживались незаурядные музыкальные способности. Софья Николаевна определила его в музыкальную школу. Она сосредоточила всю любовь на единственном сыне, отказывая себе во всем, старалась изо всех сил, чтобы он не чувствовал отсутствие отца. На первых порах они жили сносно. У них была хорошо обставленная отдельная квартира со всеми удобствами и большая библиотека. Но в 10 классе Саша избаловался, часто требовал денег на вечеринки с друзьями. Софья Николаевна залезла в долги, продавала домашние вещи. Занятая работой и хлопотами по дому, она не заметила, как ее сын, тихий, воспитанный Саша, стал взрослым, сошелся с плохими товарищами и пристрастился к вину. В ту ночь, когда он вернулся из ресторана «Арагви» пьяный и, еле шевеля языком, попытался оправдаться тем, что праздновали успех товарища-поэта, Софья Николаевна ничего не сказала. Она заперлась у себя и всю ночь проплакала. Наутро, присев к изголовью сына, она постаралась объяснить, к чему может привести Сашу его поведение. «Ты уже взрослый и должен понимать, что означает такая безалаберная жизнь, которую ты ведешь в последнее время. Если ты меня не жалеешь, Бог с тобой, я не в претензии. Но подумай о себе, уважай память отца. Твой отец был человеком кристальной честности и всего себя отдал служению науке. Когда началась война, он добровольно ушел на фронт, чтобы организовать противохимическую оборону. Я делала все, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты не чувствовал отсутствие отца. Ты отлично знаешь, что мне тяжело, что я выбиваюсь из последних сил, и все же продолжаешь так вести себя. Знай, я не хочу иметь сына шалопая, и у меня хватит сил вырвать тебя из сердца, если ты не исправишься. Саша целовал ее руки, со слезами на глазах дал клятвенное обещание исправиться, но очень скоро все забыл и принялся за старое. Накануне Нового года, чтобы иметь возможность повеселиться в компании Бориса, он стащил из ящика письменного стола последние 100 рублей и наутро опять явился пьяным. На этот раз мать не пустила его домой. «Можешь больше не приходить», — сказала она и захлопнула дверь. Все утро Саша бродил по пустынным улицам, с отвращением наблюдая, как около магазинов пьяницы ищут собутыльников, чтобы в складчину купить четвертинку. Хмель у него давно прошел, осталась головная боль и душевная опустошенность. Он никогда не думал, что мать проявит такую решительность и прогонит его. Говоря по совести, она поступила правильно. Как долго можно терпеть такое безобразие? Свинья свиньей. Не сдержал слова, напился как сапожник, да еще деньги стащил. Вот Леонид стоит перед ним и явно издевается. Ты вроде меня гол как сокол. Как бы не так. Он сам ушел из дома, а меня выставила родная мать. Не сердись. Я это так, по-дружески. Боясь пропустить Наташу, Леонид поспешил обратно к станции метро. Вдали показалась высокая фигура Бориса. Рядом с ним шли Вадим, Лена и еще какая-то незнакомая девушка. Саша сделал шаг вперед, но, передумав, повернулся к ним спиной и смешался с толпой гуляющих. В первый раз ему не захотелось встречаться со своими друзьями. Когда стрелки больших часов на высоком столбе показали ровно 3, явилась Наташа с коньками под мышкой. Леонид бросился к ней. «Не опоздала?» «Минута в минуту». «Вашу похвальную пунктуальность можно записать золотыми буквами в аналах истории для назидания всем девушкам». Леонид не удержался от шутки и тотчас поплатился за это. В ответ Наташа сказала, «По-видимому, они часто заставляли вас ждать». «Не то что часто, но бывало. Во всяком случае, некоторый опыт у вас накопился. Самая малость. Ну что мы стоим? Пойдемте покатаемся». Он поспешил сменить тему разговора и при этом подумал, молодец, за словом в карман не лезет. Около касс они встретились с Борисом и его компанией. Высоко подняв голову, Борис искал глазами кого-то. Заметив Наташу, он улыбнулся. В ответ Наташа кивнула головой, а Леонид отвернулся. «Почему вы не поздоровались с Борисом? Ведь вы знакомы?» — спросила его Наташа уже в парке. «Ну его». Не стоит с ним разговаривать, а все-таки. Борис — подлец, нечестный, мерзкий тип. Золотая молодежь, фу, гадость, ой, как строго. Наташа, честное слово, я не умею злословить и уж совсем не способен морализировать. Леонид остановился и, как бы ища подходящих слов, посмотрел себе под ноги. Но в этом случае я не могу говорить иначе. Он мне тоже не симпатичен. Чванный какой-то. Но вы не находите, что нужно быть снисходительным к людским слабостям? В отношении других людей, может быть, но не Бориса. У раздевалки стояла огромная очередь, и попасть туда не было никакой возможности. Леонид предложил пройти по парку, и они пошли по заснеженным аллеям между заиндевевшими деревьями. Как-то рано утром, зайдя в котельную, Власов застал там Леонида. Огромные паровые котлы дышали жаром, гудели моторы вентиляторов, от дыма и серных испарений слезились глаза. Леонид, казалось, не замечал этого. Он весь ушел в работу. Что-то зарисовывал в небольшом альбомчике. «Чем это вы занимаетесь?» — поинтересовался Власов. Леонид встал. «Да так, работаю над проектом». «Над проектом каким?» «Видите ли, Алексей Федорович, приспособить уже известные варианты механизации котельной к нашим условиям — это означает топтаться на месте». «Что же вы предлагаете взамен?» «Николай Николаевич выдвигает идею газификации». «Газификации? Но для этого прежде всего нужно иметь газ, причем в большом количестве. Наша котельная — не кухонная плита, где горят четыре рожка. Потом технические возможности...» «Алексей Федорович, ответьте мне на один вопрос. Что для вас выгоднее? Использовать газ на первых порах хотя бы 7 месяцев в году или механизировать котельную с затратой сотен тысяч рублей?» «Не понимаю вашего вопроса». Леонид раскрыл свой альбом. «По данным Никитина, в летние месяцы газа в Москве расходуется значительно меньше, чем зимой, и, нужно полагать, образуется некоторый излишек. Организациям, ведающим газовым хозяйством, безусловно, выгодно отпускать нам его летом. А теперь загляните, пожалуйста, сюда. Газ подается в топке вот через эти трубы с горелками. Прекратили подачу газа? Пожалуйста. Кочегар сам без помощи слесаря закрывает вентили, развинчивает соединительные муфты, снимает трубы и переходит на уголь. По самым строгим подсчетам, для этого ему потребуется не больше 15 минут. «Что-то уж очень просто у вас получается». Власов, хотя и выразил сомнение, был поражен. «Все разумно и логично. Чудесная идея. Лишь бы не было ошибки. Можете не сомневаться, все подсчитано. Расход газа, диаметры труб, размеры горелок. Если хотите, мы можем предварительно проделать опыт. Газ проведен в лабораторию. Соорудим там паровой котел в миниатюре из обыкновенной железной бочки, и вы сможете убедиться в правильности расчетов. Согласен. Прикажите выделить 2 печников, слесаря, и я берусь в течение 3-4 дней все сделать». «Хорошо». Власов вырвал лист из блокнота и тут же написал записку. «Передайте главному механику». Леонид схватил записку и, даже не поблагодарив, выбежал из котельной. Работа закипела. Чуть свет, он бежал на комбинат. Еще до прихода рабочих выписывал материалы, проверял расчеты, гнул трубы и, по совету Никитина, изготовлял горелки новой конструкции. Сергей из деликатности никаких вопросов не задавал. Его дружеский многозначительный взгляд как бы говорил: «Знаю, брат, что творится у тебя на душе, сам испытал недавно». Леонид сдержал слово. За 4 дня опытный паровой котел был готов. Но когда он смонтировал трубу с горелками и хотел зажечь газ, пожилой печник остановил его. «Нельзя, пусть высохнет, иначе глина даст трещину и развалится». Делать было нечего. Скрипя сердце, пришлось ждать. Дни тянулись медленно, а котел не просыхал. Каждый раз при встрече с Леонидом Власов задавал один и тот же вопрос. «Ну как?» Казалось, директор проявлял не меньшее нетерпение, чем он сам. И действительно, мысли Власова все время возвращались к газификации котельной. Шутка ли? Так просто и, главное, без больших затрат разрешить такую проблему. Уменьшить обслуживающий персонал человек на 60 и обеспечить нормальную работу красилки, не говоря уже о дешевизне и чистоте. На одной зарплате можно сэкономить 1400 в год. В успехе опыта он почти не сомневался. Дадут ли газ? Вот в чем загвоздка. «Уважаемый Юрий Борисович, скоро еще один козырь выпадет из ваших рук. Мы не будем больше коптить московское небо и отравлять жизнь населению в окружности 3 километров, как вы изволили выразиться», — мысленно говорил он Никонову. Наконец, раствор схватился, стал твердым, как камень. Печник разрешил начать испытание. Леонид зажег газ, горелки вспыхнули беловатым пламенем, вода в железной бочке быстро закипела и потекла по трубам. Стрелка манометра показывала давление 0,3 атмосферы. Для перехода на обычное топливо потребовалось всего 10 минут. Власов, не откладывая дело в долгий ящик, в тот же день отправился в Мосгаз. Управляющий трестом выслушал странного просителя и покачал головой. «Нет, мы занимаемся исключительно газификацией квартир, и промышленным предприятиям отпускать газ не можем, даже в летние месяцы. Вам придется дожидаться грозненского газа». Никакие доводы не помогли, и Власов вышел из Мосгаза огорченным. Рушилась блестящая перспектива. Но он не привык отступать перед первыми препятствиями. «Нужно найти выход. Обязательно найти», — бормотал Власов в машине. «В Моссовет. Там непременно найдутся люди, которые поймут и помогут. Поезжайте в Моссовет», — приказал он шоферу. Узнав, кто из заместителей занимается газовым хозяйством, Власов поднялся на второй этаж. В приемной пришлось торчать больше часа. Трещали телефоны, секретарша скучным голосом повторяла: «Он сейчас занят, позвоните позже». Наконец настала очередь Власова. В большом кабинете с окнами во двор сидел за столом немолодой человек с бледным усталым лицом. «Не досыпает. Мало бывает на воздухе», — подумал Власов, садясь в кресло перед столом. «Так-так. Учли, значит, сезонность расхода газа и придумали специальное приспособление для быстрого перехода на обычное топливо. Интересно, очень интересно». По мере рассказа Власова заместитель председателя все больше проявлял заинтересованность. «Случайно не захватили с собой схему?» «Нет, не догадался, но могу нарисовать. Это очень просто. Пожалуйста, покажите». Он протянул Власову лист бумаги. «Молодцы. Хорошо придумали», — сказал он, рассмотрев наспех сделанный набросок. «Говорите, опыты провели? 3 часа тому назад. Правда, в примитивных условиях, но все же убедились, что дело получится». «А что, если мы используем ваше предложение для газификации общественных прачечных до поступления грозненского газа? Пусть хоть летом поработают. Сэкономим 1000 тонн угля, освободим 100 вагонов. Идея?» «Конечно. Есть смысл. Пришлите, пожалуйста, вашего инженера ко мне». Заместитель председателя перевернул лист откидного календаря. «Ну, скажем, завтра...» «Да, завтра в 12. Инженер дал только идею, а опыты проводил другой. Он студент Бауманского института. Это все равно. Как его фамилия?» «Косарев. Леонид Косарев. Вот черти. Мои работники не догадались войти с таким предложением, а инженер-текстильщик и студент сумели. Знаете, почему так получается? Мы часто находимся в плену окружающих нас привычных представлений. Жизнь опережает нас на каждом шагу, не всегда успеваем за нею». «Не успеваем. Ох, как не успеваем», — согласился заместитель. «Итак, договорились. Пришлите ко мне вашего студента, а за то, что вы проявили такую инициативу, дадим вам газ. Нужно же иметь в Москве хоть в порядке опыта одно предприятие, работающее на газе. Через год-два кончим новый газопровод «Грозный Москва», и тогда подумаем, стоит ли вообще завозить уголь». Власов встал. «Вы даже не можете себе представить, что сделали для нас», — сказал он. В Мосгазе не успели закончить проект, как на фабрике уже появились рабочие, начали рыть траншеи и прокладывать трубы. Главный механик Тихон Матвеевич следил за побелкой и покраской котельной. «Скоро вы будете работать у меня в белых халатах», — шутя говорил он кочегарам. В самый разгар работ в котельной поступил первый тревожный сигнал с машиностроительного завода. Ненашев писал: «Уважаемый товарищ директор Алексей Федорович, автоматические станки, изготовленные здешним заводом, никуда не годятся. Тяжелые по весу и громоздкие по габаритам, а самое главное — тихоходные. Наши станки-старушки, имеющие возраст не меньше 50 лет от роду, и то делают 146 оборотов в минуту, а новые только 120. Приборы автомата часто разлаживаются, и уток приходится заправлять вручную. Спрашивается, кому нужны такие станки? Нужно идти вперед, а заводские специалисты тянут нас назад. Пока не поздно, принимайте меры, иначе беды не оберешься. Уважающий вас не наш. Под письмом была приписка, сделанная рукой Антохина. Целиком присоединяюсь к словам товарища Ненашева и от себя добавляю, такие станки брать не надо. Ткацкий поммастер Антохин. При иных обстоятельствах Власов, получив такое письмо, наверное, поднял бы тревогу. Но сейчас, увлеченный новым делом, он не придал письму того значения, которого оно заслуживало. Опытные образцы не успели освоить, наладят, подумал он. Заместитель председателя Моссовета принял Никитина и Леонида в назначенный час и долго беседовал с ними. Студент понравился ему. «Отпустите вашего помощника к нам», — обратился он к Никитину. «На первых порах он займется газификацией прачечных на летние месяцы, а там будет видно». «Пусть сам решает», — ответил Николай Николаевич. Леонид отказался. «Уходить из комбината не хочу. Это было бы нечестно. Комбинат помог мне в трудную минуту жизни. Кроме того, хочу работать в большом коллективе и учиться. Думаю, Николай Николаевич разрешит оставить вам схему, и ваши специалисты без труда сами справятся. Нужна будет моя помощь в монтаже, пожалуйста, всегда к вашим услугам», — ответил Леонид. Заместитель председателя встал, подошел к нему и похлопал по плечу. «Молодец. Уверен, что из вас выйдет настоящий человек и хороший специалист. Желаю успеха». Они молча спускались по улице Горького к станции метро. Около центрального телеграфа Никитин остановился. «Ты правильно сделал, что не поддался соблазну. Я убежден, что не может быть настоящего инженера без большой производственной практики».